Досадливо поморщившись, Инна уселся на диван по одну сторону столика, а блаженствующий Ицуна с Сорой и Широ по другую. «Ладно, макаки, выкладывайте, что вам надо!» «Вы же мысли читаете! Зачем вам что-то выкладывать?» «Вы в посольстве, здесь заключают устные письменные договоренности. Неужто вы, обезьяны, даже таких простых вещей не понимаете?» «Дедуль, вот только не надо на нас злость срывать только из-за того, что мы подружились с твоей внучкой лучше тебя!» Учтивая улыбка Инна слегка померкла. Сияя от радости, Джибрил не упустил возможности подлить масло в огонь. «Хозяин, зверь-вольфы очень закомплексованная раса. Их самолюбие легко задеть. Постарайтесь лишний раз их не провоцировать, а то мне их даже жалко». Теряя остатки терпения и почти не в силах и дальше изображать вежливую улыбку, Инна уже собирался прогнать их и забыть как страшный сон. Он повернулся было к Соре, и вдруг по спине у него побежали мурашки. Перед ним сидел уже не дурашливый мальчишка. На лице Соры играла ухмылка. Инна увидел уверенного в себе и расчетливого правителя страны. «Нужно мне вот что, Инна Хацуне», — сказал он с усмешкой. «Трусы внучки твоей в обмен на трусы Стеф». Стеф и Инна возмутились практически хором. «Что? Что?» «Так, макака, вот это уже не смешно!» Сора изобразил притворное удивление. «Хм? Трусы Стеф вам не по нраву? Ну а если Джибрил?» «Если того хочет хозяин, то я только с радостью!» Встрепенулась Джибрил и в самом деле принялась снимать с себя трусы. Инна закрыла лицо рукой и с трудом выдавила из себя. «Если вы пришли сюда шутки шутить, то дверь!» «Не, дедок, трусы Широ даже не обсуждаются! Это уже будет серьезное извращение!» «Или стоп! Ты что, мои хочешь?» «Я, конечно, парень без предрассудков, но не настолько ведь!» Инна уже готова была взорваться, а Сора все не унимался. «Нет, дедуль, ты подумай хорошенько! Я ведь предлагаю решить все миром, одними только трусами!» «Все, хватит! Если не хотите обсуждать, зачем по-настоящему пришли, то проваливайте!» Скривился Инна и, словно при мигрени, приложил ладонь к виску. Сора же расплылся в злорадной ухмылке, словно только что выиграл джекпот. «Извини, дедуль!» «Но этим ты только что выдал, что читать мысли вы не умеете!» Инна дернулся, едва уловимо, но Сори этого было вполне достаточно. «Если не хотите обсуждать, зачем по-настоящему пришли?» «Да, звучит так, словно ты знал, о чем я думаю. Но если бы это было правдой, ты бы сразу согласился сыграть и на трусы. А знаешь почему?» «Потому что ты ухватился бы за любой повод стереть из моей памяти разгадку всех ваших секретов!» Загадочно ухмыляясь, сказал Сора. Инна хранил осторожное молчание. Насколько он мог судить по зрачкам, пульсу, кровяному давлению Соры, тот произнес все это, будучи абсолютно уверенным в своих словах. «Ну что же, теперь, когда все нужные подтверждения получены, можно и требования предъявить!» Сора откинулся на спинку дивана и положил ногу на ногу. «Мы, Сора и Широ, короли Эльки, а также представители всех высших 16-го ранга, Имманити!» Взяв руку Широ в свою, Широ торжественно поднял ее над головой. «Официально поздравляем Восточный Союз! Страну представителя высших 14-го ранга с оказанной ему честью стать первой державой на нашем пути завоевания мира. Мы требуем...» Он зловеще ухмыльнулся. «Все наши материковые земли назад!» Все пораженно уставились на брата с сестрой. Инна и даже Хадсона побледнели от этого безрассудного требования. «Ах да, с нашей страны ставка все та же. Трусы, Стеф!» «Что?» «Я предупреждал, что дело можно было уладить всего лишь трусишками Идзуны». Все материковые территории Союза против трусов Стефа и Недоллы. Даже Джибрил усомнилась, в трезвом ли рассудке хозяин. А Сора все тем же самоуверенным тоном добавил. «Дедуля, тебе шах!» Никто, конечно, не понял, о чем речь. Первую тишину осмелилась нарушить сгоревшая от любопытства Джибрил. «Хозяин, объясните, что вы имеете в виду?» «Что, неужто ни до кого не дошло?» «А!» Немного подумав, вдруг сказала Шира. «О, сестренцы, первой сообразила? Да-да, теперь Восточный Союз в безвыходном положении!» Но кроме Сора Широ, никто, похоже, не понимал, что происходит. И Сора с неохотой принялся объяснять. «Полвека назад Союз стал высокоразвитой страной, но поддерживать такой уровень технологий, ой, как непросто!» Скрипнув пружинами дивана, Сора устроился поудобнее. «Все эти телевизоры, лифты, диванчики мягкие и прочие плоды современной цивилизации невозможно создать без материковых ресурсов. Они жизненно необходимы. Но вначале-то Союз был островной державой. Им позарез были нужные ресурсы, но тут как нельзя не кстати, на них напал Эльвингард. Проблема была серьезная. Своих средств для атаки у них не было. К тому же, если бы они вдруг победили сильнейшую в мире державу, то никто больше не захотел бы с ними играть. Но позволить себе продуть они тоже не могли. Почему?» Ухмыляясь, Сэр выставил вперед указательный палец. «Будем разгадывать загадочки по одной. Первое. Зачем они стирают память о своей беспроигрышной игре? На этот вопрос ответила Шира. Иначе она перестанет быть беспроигрышной. Почему Восточный Союз предъявил требования, идущие вразрез с их экспансивной политикой? Да потому что он был вынужден их предъявить, несмотря на все минусы этого решения. Проиграя не Эльвингарду, и все секреты их игры раскрылись бы. Но уже тут они прокололись. На первый взгляд, стирать память об игре, чтобы сохранить все секреты, казалось идеальным решением. Но если вдуматься, память можно стирать сколько угодно. Но конечного результата, факта победы, так скрыть нельзя. Джибрил ахнул, озаренное пониманием, и нахранил бесстрастное молчание. Идем дальше. Загадка вторая. Почему Эльвингард нападал 4 раза? Чтобы использовать поражение для разгадки тайной игры? В отличие от Эльки, Эльвингард, великая держава, без особого ущерба мог позволить себе пойти на некоторые жертвы с целью изучения противника. После первого своего поражения эльфы наверняка решили, что это игра, в которой нельзя пользоваться магией. Это объяснение напрашивается первым, раз эльфы вообще смогли проиграть. Продолжал Сора. Ход игры они, конечно же, забыли. Но предположив, что игра каким-то образом блокирует магию, они повторно бросили вызов. И на этот раз попытались воздействовать на нее снаружи. И все равно проиграли. А вот уже после третьей попытки они, скорее всего, все-таки разгадали секрет игры. Сказал Сора с легкой завистью в голосе. Какой же все-таки удобный чит эта магия. Четвертый раз они напали уже целясь на победу. Но снова продули. Правильно я говорю, дед? У вас богатая фантазия. Ответил Инна, как бы желая сказать, что все это лишь плод воображения Сора. Но пытаться состязаться с Сорой в блефе было роковой ошибкой. Заметив едва уловимую реакцию Инна, он улыбнулся и показал ему 2 пальца. Ну тогда возникает сразу 2 вопроса. Первый, конечно же, такой. Почему Эльвингард проиграл? Но куда важнее второй вопрос. Почему они перестали нападать? Важно было не то, что эльфы нападали, а как раз наоборот. То, что они отступились. В ситуации, где вся информация об игре добывалась из поражений, это была очень важная, подозрительная деталь. Вариантов ответа 2. Первый. Они поняли, что выиграть действительно невозможно. Сора загнул 1 палец. А второй. Они разгадали секрет игры, но так и не поняли, почему проиграли в ней. Усмехнулся он. Но в первом случае победу бы засчитали, стоило только уличить их в жульничестве. Так что остается второй вариант. У Джибрил, крылатый, выше 6-го ранга. По спине побежали мурашки. Все, что она знала о сложившейся ситуации, говорило о том, что рассуждения Суры верны. Он обладал исключительной, пугающей сообразительностью. Но и тут есть загвоздочка. Игра, условия которой ты узнал, но так и не понял, как в ней победить. Очень странно. Что же это за игра такая? С иронией спросил Сора, как бы изображая недоумевающих эльфов. Ответ на этот вопрос мне подсказал уже ты, дедуля. Иронично усмехнувшись, он посмотрел старику прямо в глаза и сказал. Загадка третья. Зачем звервольфы притворяются, что могут читать мысли? Потому что не могут. Тут же ответил ему Шира. Сора кивнул. А если они притворяются, значит не хотят, чтобы остальные поняли нечто для них неудобное. Ну что? Кто-нибудь уже догадался? Загадка 4. Что за игра такая, в которой можно выиграть, но не получается? Весело спросил Сора. Даю вам подсказку. Явно наслаждаясь импровизированной ролью телеведущего, он стал перечислять подсказки. Игра, созданная технологически развитой расой, гарантирующая победу против и эльфов, и крылатых, и эманити, но которую можно использовать только в обороне. Игра, воспоминания которой обязательно нужно стирать. Бросив быстрый взгляд в сторону телевизора, Шира ответила. Видеоигра с читами. Ни Стеф, ни Жибрил, конечно, ничего не поняли. Понятие видеоигр в этом мире, скорее всего, было известно лишь Восточному Союзу. И как раз поэтому Звервольфы стирали участникам память. И как раз поэтому победа была им гарантирована. Ведь в игре, которую создал ты сам, можно жульничать сколько влезет. И никто ничего не заметит. Тут и магия никакая не поможет. Классно вы тут устроили со своим прогрессом. Сказал Сора, но вместо насмешки в его голосе слышалось искреннее уважение. А притворяйтесь вы, что можете читать мысли. Затем, чтобы у противников было удобно объяснение проигрышу. И чтобы отбить у них желание докопаться до правды. Вы, ребятки, чувствуете ложь. Но вот мысли читать не умеете.